«Хорошие вы, бабы!» — вздохнул старичок. «Но без вас не обойтись. Главное, я уж совсем собрался уходить, как и все до меня, но тут вдруг этот мальчишка меня надоумил, и мне так захотелось остаться». Он мучился, вздыхал, наконец сказал мрачно. «Ладно, действуйте». И пошел к дороге. Бумажная душа его окликнула. «Начальник, а по какому адресу доставить вам сердце?» Старичок сказал. «Город Ярославль, башня Знаменских ворот». Из-за поворота вылетела машина с шахматными квадратиками и зеленым огоньком. Бабы замерли. Старичок поднял руку. Машина остановилась. Старичок сел рядом с шофером, сказал «В Ярославль». Машина умчалась, и за ней пошла снежная поземка. А бабы двинулись к школе. Черная душа сказала «Девочки, вы тут пока постойте, а я пойду выманю Лёлю». «Почему ты?» — подняли крик бабы. «Давайте считаться, девочки», — сказала продажная душа. Снежные бабы встали в кружок, и продажная душа начала бойко, тыча пальцем в грудь по очереди. «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты на базар, аты-баты, что купили, аты-баты самовар, аты-баты, сколько дали, аты-баты 3 рубля». На слоге «ля» она попала в грудь себе. «Мне идти!» и помчалась к школе. Ребята украшали елку, она стояла нарядная, с мохнатыми ветками, покачивающимися под тяжестью орехов, игрушек и фонариков. Дядя Вася все еще на стремянке укладывал на елку гирлянду разноцветных лампочек. Митя бросил на ветку золотой дождь. На елке висели часы из серебряной бумаги. Под взглядом Лёли они вдруг пошли, затикали и свалились, повиснув вверх ногами на ветке. Никто этого не заметил. Митя отбежал к окошку полюбоваться елкой издали. Раздался тихий стук в окно. Прижавшись лбом к стеклу, Митя всмотрелся. Увидел какую-то тень, которая сделала ему знак и скрылась. Он набросил на плечи шубейку, крикнул Лёле «Я сейчас!» и выбежал из школы. Выскочив на крыльцо, Митя остолбенел. Перед ним на нижней ступеньке стояла снежная баба. Она вытирала ледяные ноги о железку. «Есть разговор», — сказала продажная душа, подмигивая Мите. «Чего тебе?» — дрожа от страха спросил мальчик. Баба поманила его, пошла за угол. Ни жив, ни мертв, Митя поплелся за нею. «На!» — сказала снежная баба. «Задаток!» — и сунула ему комок смятых 3-рублевок. «За что?» — немеющими губами спросил Митя. «За девчонку. Притащишь ее ко мне, получишь еще столько же». «За какую девчонку?» — прошептал Митя. «Будто сам не знаешь!» — хитро прищурилась баба. Митя дико заорал, и баба кинулась от него в сторону. На крик выскочили ребята, они выбежали без шапок и окружили Митю, его била дрожь. «Ты что? Снежная баба!» — сказал Митя, не попадая зуб на зуб, — «разговаривает!» «Какая? Где?» — Митя показал на бабу, которая рядом с двумя другими стояла, как неживая. «Ты что, очумел?» — сказали ребята. «Да, очумел!» — рассердился Митя. «А это что?» Он разжал кулак, где были 3-рублевки. Там оказался только тающий комок снега. Митя в изумлении поднес ладонь к носу. «Эх ты!» — сказал Тимошкин, нахлобучил Мите шапку на глаза и пошел с ребятами в школу. Митя сконфуженно поплелся за ними. Центр города Ярославля. Пятиэтажная со сверкающими окнами гостиница «Медведь», театр имени Волкова, витрины больших магазинов, по улице мчались машины, на некоторых сверху были привязаны елки. И среди всего этого старинная башня с каменными зубцами, на которой написано «Знаменская башня, памятник старины, охраняется государством». Возле башни остановилось такси, спиной вылез старый год, юркнул под ворота и исчез в какой-то двери. Старичок поднялся по крутой каменной лестнице, вытащил из кармана связку старинных ключей и остановился пораженный. Дверь открыта. Он вошел и стал подниматься по еще более узкой лестнице. И вторая дверь открыта. Ахнув, старый год побежал по третьей винтовой лестнице, быстро вращаясь вокруг себя. Вбежал в свою комнату с бойницами вместо окон, где висел огромный неподвижный маятник посреди потолка, и сверху торчали зубчатые колеса гигантского заржавленного механизма. «Кто здесь?» — закричал старый год. Сверху из колес высунулась лысая голова. «Я, часовой мастер». «Что это вы тут делаете?» Часовой мастер вежливо сказал. «Дело в том, что горсовет поручил мне к Новому году починить часы этой башни». «Эти часы нельзя починить», — проворчал старый год. «Знаете ли вы, что они стояли со времен царицы Анны Иоанны?» «Верно», — сокрушенно сказал часовщик, соскакивая на каменный пол. «Их действительно починить нельзя. Их чинили уже 3 раза. Первый раз при царице Елизавете, когда их сломали пьяные стрельцы, качаясь на маятнике, второй раз, но старый год его перебил». «Прощайте, мне некогда». Мастер обидчиво поклонился и пошел к выходу люку. «Не оступитесь на лестнице, когда будете спускаться», — вежливо сказал старый год. «Благодарю вас», — сказал часовой мастер, исчезая в полу, желая приятно встретить Новый год. «Дурак!» — буркнул под нос старый год и захлопнул за мастером крышку люка. Он подошел к окошку бойницы и посмотрел вниз. В эту секунду сквозь серую щель в тучах на город брызнуло солнце и засветло.